Алло. Да. Валентин Петровна, вы? Я. Это вам из ЖЭКа звонят. И что им нужно от меня? Можно повежливый, пожалуйста. Пожалуйста. Валентин Петровна, а почему у вас клопы из квартиры бежат? Что? Клопы бежат из квартиры, почему у вас? У меня клопы. Я на днях 5000 отдала, чтобы ни одного таракана в доме не было. А где тараканы, там и клопы, это все уничтожается. 100 000? И пошел к ебене матери. 100 000 квартиру. Мы сейчас придем, проверим. Да нихуя я тебе открою, блядина. Какое имеешь право проверять, по квартирам ходить? Кто тебе такое право давал, блядь? Во все квартиры хожу. Да что ты? Во все спросите, 218. Не было такого закона, чтобы... Путин сказал. Ходили по квартирам чужие мужики. Путин сказал. А я из ЖЭКа. Нахуй, сука, жулик, бандит, ёбаный. Я из ЖЭКа. Ты же 218-й, бандюга. Я не знаю, кто это. Алло. Вы почему трубку бросили? С вами ЖЭК говорит. Вы почему трубку бросаете? Хочу бросать, твое право. Это из ЖЭКа вам звонят. Вы никто. Да, давай, из ЖЭКа, давай. Мы сейчас придем проверять вашу квартиру. Почему? А что ее проверять-то? А почему жители питаются говном? Запаха нет из вашей квартиры. Клопы бежат. Клопов? Есть. Ты паскудина! У меня не одна клопы. Да хуя. Ты, сука, разбойник, блядь. Валентин Петровна. Валентин Петровна. Валентин Петровна. Иди нахуй, сука, из 218-й. Мы только жилете разбоим. 602 вызову и проверю. 218. Клопы у меня и у тебя, блядь. Валентин Петровна. Алло. Ты падла. Чё? Сейчас 02 вызову, а тебя, блядь, успокоит. Давай. Сейчас приду. Ты хуй из 218-й, блядь? Да, я из 218-й. Ну вот, чтоб я твой голос не знаю. Сейчас поднимусь, топором буду твою дверь последнюю бить. Сейчас я поднимаюсь. Ёбаный, а я что, дремать буду? Я твою, ты мою, а я твою расхуячу. Сейчас 5 человек поднимется. Я твою расхуячу. 5 человек сейчас поднимется. А 02 вызовут, они справятся с 10-ми. Сейчас 5 человек поднимется. Сейчас поднимемся. 02 через дорогу. Сейчас поднимемся. 5 минут, а они здесь. Сейчас двери ломать будем. Я тебе, блядь, охуячу прям под хуй, под топор. Там щит оденем. Под самый хуй. Будем бить двери. А я буду тебя по башке топором бить. Сейчас Подольский придет. Давай, зови Подольского, я 02 позову. Вот он и поймается, ваш Подольский. Сейчас всей толпой будем веровать. Вот он и, блядь, поймается, потому что я 02 вызову, нахуй. Сейчас всей толпой будем ломать ваши двери, пока не отдадите. Пока мы не проверим, у вас есть клопы или нет, мы будем ломать ваши иди двери. Иди нахуй, тебе что, спать с моими клопами? Есть клопы, блядь, есть! Что, блядь, у вас есть! Сейчас поднимемся. Открывайте двери. Даже, блядь. Сейчас травить будем, открывайте двери. Открывайте двери. Алло. Есть подъезд, сказали, подписи собрать, чтобы их психушку убрали, шизофреников из 218. Кто сказал? Сейчас я поднимусь. Я вот на вас такое. Давай. Давай, я ничего не боюсь. И что вы меня грабили, что вы меня ранили, что я так на вас не напишу, блядь. Давай, мы ничего не боимся. Алло. Да. Вы почему трубку кидаете? Тут 218-я звонит. Из ЖЭКа. А я не сомневаюсь, что 218-я. Открывай. Мне мотоцикл туда жгут. Мои ребята. Убила. Давай. И за мной твою машину нахуй. Давай. Ничего. Номера 7. Ничего. Алло. Да. Че трубку кидаешь? Страх потеряла? Чего потеряла? Страх. А? Страх. Что потерял-то? Страх потеряла, трубку кидаешь. Не поняла, что потеряла. Страх потерял. Страх потеряла, трубку кидаешь. Страх потеряла? Да, трубку кидаешь. Значит, охмелела, раз потеряла страх. Ну, сейчас поднимемся, чтобы... А, поднимешься, ёбаный. Мотоцикл будет сегодня ночью гореть, я его нахуй подожгу. Я его продаю, я его продаю. Вот, не успеешь продать, так я его сожгу нахуй, а машину только подъедешь, блядь, заснешь. Нахуй за мной топором! Твой внук потом будет в страхе жить. А с кем-то связаться? И не я это буду делать, а я мясников найму. У меня там блат в мясном. Твой внук потом будет в печали жить. Че, не успокоилась еще? Если я найму мясников, давай, давай, давай. Они из тебя как ничего... мяско, блядь, давай, давай, давай. Сделают! Ничего не боюсь. Ты шизофреник. Что? Проститутский, да, блядь. Да, да. Я знаю. Ты... Проститутский сын, ебаная. Проститутка родила, а не воспитала. Тебя проститутка. А ну, на свет да, твою да, да, жила, да. Проститутка, ага. Твоя мать. Иди нахуй. У вас проститутская семья, блядь, ебаная. Ага, чтоб ага. Вы сгорели, еб вашу мать. Сегодня сейчас поднимаюсь. Все поднимаюсь. А... Слушай, незаконно рожденные там все, блядь. А ты? Ты незаконно рожденная. Ты незаконно рожденная. Родилась незаконно. Мать, блядь, почтальонша наебла от бомжа вас. Да, да, да, да, да, давай. Тебя от бомжа родили. А, слышь, Валентин Петровна? Бомжи-то происхождение бомжи. Папа не бомж, ёб твою мать. Валентин Петровна? Валентина Петровна, можете Никиту Зинину передать привет? Кому? Никите Зинину. Зинину. Кому привет? Никите Зинину. Какого не знаю. Ну передайте, пожалуйста, для меня это важно. Я его не знаю, никакого Зинина. Ну тогда мы поднимаемся. Иди нахуй, сука, я 02 набираю. Жди с топорами. 02 набираю, блядь, так только поднимешь, так я 02 набираю. Твоя дверь топор сейчас влетит. И на весь подъезд буду караулкой сейчас, народ соберу, блядь. Сейчас у двери топор будет твой. Внук едет, я позвонила, так что к дуэли готовься, блядь. Давай 10 друзей сейчас. Он боксер, он тебе, блядь, покажет. Сейчас 10 человек поднимется. Ты ебучий шизофреник, отъебись, сука. Отъебись, блядь, а нет, то я тебя устрою, блядь. Чё, пожарный? Я тебя устрою, ебаная в рот. Все стёхла твои. Давай, давай, давай. Топором захуячу, блядь. Мне ничего не будет по возрасту. Нихуя не будет. Пожар не боишься? Чё? Ох, ты все равно, блядь, накажет. Под машиной без ног останешься. Я на колдунам пойду и наколдую, блядь, а не наколдуют. Ну все, поднимаюсь. Доигралось.